Глава 23. Возвращение Христа. Я увидела возвращение Господа. Я услышала его призыв, как звук трубы и голос архангела. Вся земля задрожала, и из могил поднимались праведники, чтобы встретить Господа в воздухе. В течение нескольких часов, как мне показалось, звучали рога, а земля и море отдавали погребенных в них мертвецов. Господь Иисус Христос стоял на облаках в огненных одеждах и наблюдал за этой славной сценой. Я снова услышала звук труб. Навстречу им поднимались живые. Спасенные казались миллионами светлых пятен, соединяющихся в одном месте на небе. Там ангелы одевали их в чистейшее белое платье. Царила великая радость. Порядок поддерживали ангелы. Они, казалось, были повсюду и особое внимание уделяли воскресшим. Спасенные получали новые тела и преображались в воздухе. Небо наполнилось великой радостью и счастью. Ангелы пели «Слава царю царей!». Высоко на небе я увидела большое духовное тело. Это было тело Христа. Тело лежало на спине, а на землю капала кровь. Я знала, что это закланное тело нашего Господа. Затем тело начало расти и в конце концов заполнило все небо. В него входили миллионы спасенных. Я с изумлением наблюдала, как миллионы людей поднимаются по ступенькам и наполняют его все, с ног до головы. Когда оно заполнилось, я увидела, что в нем находятся мужчины и женщины всех народов, племен и языков на земле. Громким голосом они начали возносить хвалу Господу. Перед престолом сидели миллионы людей. Я увидела, как ангелы приносят книги, из которых читался приговор суда. Там было очистилище, и многие получали награды. Затем лицо земли покрылось тьмой, и повсюду появились дьявольские силы. Из своих темниц освобождались бесчисленные злые духи, наполнявшие землю. Я услышала, как Господь сказал: «Горе жителям земли! К ним пришел сатана». Я увидела разъяренного зверя, изливающего яд на землю. Ад затрясся от ярости, и из бездны поднимались полчища дьявольских созданий, рассыпавшихся по земле в таком количестве, что она от них почернела. Мужчины и женщины с криками разбегались по холмам и горам, прятались в пещерах. На земле наступило время войн, голода и смерти. Наконец я увидела на небе огненных коней и колесницы. Земля задрожала, а солнце стало красным, как кровь. Прозвучал голос ангела: «Слушай, земля, грядет царь!» В небе появился царь царей и Господь господствующих, а с ним святые всех возрастов, одетые в чистейшие белые платья. Я вспомнила, что узрит его всякое око, и всякое колено преклонится перед ним. Затем ангелы пустили в дело серпы и начали собирать созревшую жатву. И это есть конец мира. Иисус сказал: «Покайтесь и спаситесь, ибо близко Царство Божье. Воля моя и слово мое исполнятся. Приготовьте путь Господу». И я подумала: мы должны любить друг друга. Мы должны твердо стоять в истине и воспитывать детей в свете близкого пришествия Христа. Ибо Царь грядет.